Глава 5. Элис. Операция «Узнать больше о тайном детстве бабули» идет полным ходом. И сейчас мне нужно найти местечко, где я смогу устроиться с ноутбуком и продолжить изучать дневник Адалин. Может, проверить латинский квартал на другой стороне реки? Камила с семьей останавливалась здесь, на весенних каникулах. Я помню, как она говорила, что там много очаровательных кафе. Она еще рассказывала, что здесь полно не менее очаровательных парней, после чего ее молодой человек, Питер, брызгал на нее водой из бутылки. День выдался мрачным и пасмурным, но я не обращаю внимания на погоду. Пришлось до 2 часов ночи провозиться с очередным разделом дневника. И теперь обрывки фразы записок Адалин крутятся у меня в голове, пока я бреду через стену. Удивительно читать о бабуле все эти истории, которых я и представить себе не могла. Вроде той, что Хлоя и Адалин пели и играли для родителей в гостиной. Я даже не подозревала, что бабуля умела петь. Знаю, звучит странно, но благодаря этим историям я чувствую, что какая-то часть бабули еще живет в ожидании момента, когда сможет открыться нам с неизвестной стороны. Как будто бабуля еще здесь, с нами. Вжух! Парень на веспе чуть не сбивает меня, едва я оказываюсь на левом берегу. Надо смотреть по сторонам, потому что здесь на улицах много людей. Я иду сквозь толпы туристов, гадая, почему Камила рекомендовала мне это место. Все, что вижу, это магазинчики с сувенирами и рестораны, большими яркими буквами на вывесках, обещающие настоящую французскую кухню. Официанты заманивают меня внутрь, крича: «Мадемуазель! Мадемуазель!», когда я прохожу мимо. Лавируя в еще более плотной толпе на бульваре Сен-Жермен, я уже подумываю вернуться во вчерашнее кафе. Но тут обстановка меняется. Толпа редеет, любителей поглазеть на достопримечательности с болтающимися на шее камерами становится меньше. Я иду в другую, более скрытую часть латинского квартала, где улочки напоминают лабиринт, в котором хочется затеряться. Узкие, извилистые, полные сюрпризов, вроде крошечных кофеен со свободным местом всего для 1-2 столиков перед ними, за которыми подростки моего возраста читают книги или сыплют сахар в маленькие чашечки эспрессо. Каждый здесь выглядит настолько, как бы это сказать, французом. Словно в поисках того, что надеть, они вытащили из шкафа первую попавшуюся вещь, но все равно смотрится лучше любого человека из моей школы. «Ок, Камила, ты была права. Это реально классное место». «Да, извини, Питер». Камила оказалась права и насчет красивых парней. Они здесь повсюду. Один режет крок-месье за столиком на открытом воздухе. Другой катит свой велосипед по мостовой. Крок-месье. Блюдо старинной кухни, представляющее собой горячий бутерброд с ветчиной и сыром. Популярная закуска во французских кафе и барах. Парни в школе всегда занимаются разными глупостями, чтобы привлечь внимание девчонок. Например, бросаются в них резинками или тычут концом линейки. Но этим парижским мальчишкам удается выглядеть круто без всяких усилий. Они точно знают, что не стоит пытаться проглотить лицо своей спутницы во время медленного танца под песню «Адель». Печально, конечно, но на таких, как я, Элис, Прюит, они никогда не обратили бы внимания. Зачем? Ведь вместо этого можно встречаться со сногсшибательной француженкой. Начинает накрапывать дождь, и я понимаю, что нужно побыстрее найти подходящее место, но вокруг слишком много хороших кафе, и я не знаю, какое из них выбрать. Я иду дальше, надеясь, что идеальное место вдруг само появится передо мной. Но дождь становится все сильнее, поэтому приходится достать телефон и искать поблизости кафе с Wi-Fi. Внезапно сверкает молния, и дождь начинает падать каплями в 10 раз крупнее, чем раньше. Дальше тянуть нельзя, иначе я промокну насквозь. Стоп, забудь об одежде. Я только сейчас вспоминаю, что у меня с собой очень дорогой ноутбук в прекрасно промокающем рюкзаке. Делать нечего. Я ныряю в ближайшую дверь справа. Над головой весело звенит колокольчик. Меня окатывает теплым сладким ароматом свежей выпечки. Похоже, я попала в чудесную маленькую пекарню. И как раз вовремя, потому что как только за мной закрывается дверь, начинается такая буря, что слышно, как дрожит стекло витрины. «Бьянвеню!» «Добро пожаловать!» Откуда-то сверху меня приветствует певучий голосок. Я не могу понять, откуда он доносится. Пока из-за стойки, как чертик из табакерки, не выныривает маленькая, похожая на эльфа девушка. Щека и фартук у нее измазаны в муке. «Бонжур! Avez-vous le Wi-Fi?» «Здравствуйте, у вас есть Wi-Fi?» «Oui!» Она показывает на прикрепленный к стене листок бумаги с названием сети и паролем. «Merci beaucoup!» Улыбаясь, благодарю я. Мне повезло. Идеальное место. Я ставлю вещи на пол. В пекарне один общий стол, и сейчас за ним сидит всего один человек. Молодой парень с копной рыжевато-русых волос, склонившийся над скетчбуком и сжимающий в пальцах шариковую ручку. Он бросает на меня короткий взгляд, пока я расстегиваю молнию своей сумки, хотя успеваю заметить взгляд оливково-зеленых глаз за круглыми очками в черепаховой оправе, совсем как у меня. Он очень симпатичный. По правде говоря, этот парень самый привлекательный из всех, кого я встретила за день. А это кое-что значит. Я возвращаюсь к кассе с намерением раз и навсегда объяснить, что хочу чашку черного кофе самого обычного размера. Но, дойдя до стойки, вдруг останавливаюсь. Если парень со скетчбуком сейчас будет наблюдать за мной, действительно ли я хочу, чтобы он принял меня за одну из тех шумных и несносных туристок, которые сами не знают, чего хотят? Нет, я хочу показаться изысканной леди, которая заказывает себе кофе в микроскопических чашечках, как истинная парижанка. Не то чтобы я думала, что парень со скетчбуком хоть немного мной заинтересован, но странное дело, когда я возвращаюсь к столику, вооруженная своей кофейной атомной бомбой и круассаном, он снова смотрит на меня. На этот раз я обращаю внимание на его губы, особенно на небольшое углубление в середине верхней губы, словно кто-то однажды приложил туда палец, и след остался навсегда. Он улыбается. Я отпиваю кофе, стараясь не морщиться. Парень возвращается к рисованию, а я открываю ноутбук, где на экране появляется вчерашний перевод. Я остановилась на осени 1940 года, когда бабуля и ее семья все еще привыкали к своему новому существованию под нацистской оккупацией. Год охватила клаустрофобия. Отправившись утром в субботу к мяснику с продуктовыми карточками, мы с Хлоей в сотый раз отмечаем, насколько чужими теперь кажутся знакомые улицы. Немецкие солдаты, разглядывающие немецкие указатели, неожиданные блокпосты и перекрытые дороги, заколоченные окна квартир, чьи владельцы бежали, все это заставляет закрываться дома и никуда не выходить. В любом случае, с развлечениями сейчас тоже приходится туго. Шарлотта осталась в Южной Америке, Симона — в Марселе. Дошло до того, что немцы закрыли для парижан кинотеатр «Гран Рекс». Не стоит и говорить, что я не представляю, что бы сейчас делала без Хлои. В этом сошедшем с ума мире мы держимся друг за друга еще крепче, чем раньше. Вчера ночью, когда я уже ушла спать, Хлоя пришла в мою комнату и забралась ко мне под одеяло. Она сказала, что не может уснуть. Я спросила, почему. Сестра ответила, что одноклассник сегодня сказал ей, что немцы останутся во Франции дольше, чем проживет каждый из нас, и она не могла перестать думать об этом. Я притянула ее к себе поближе и сказала, что это неправда, и что Шарль де Голль обо всем позаботится. Чтобы помочь ей и себе отвлечься от пугающих мыслей, мы сыграли в нашу обычную игру. Мы играли до тех пор, пока голос Клои не затих, и я надеюсь, что ей приснился неприлично огромный кусок шоколадного торта. Дальше идет еще одна запись. Сегодня мы с маман проходили в вестибюле мимо мадам Бланшар, и она выглядела страшно бледной и подавленной. Она стала настоящим призраком с тех пор, как я в последний раз видела ее. Мы спросили, в чем дело, и она ответила, что ее сына убили. Застрелен немцами за какое-то нарушение. Я не знала его лично, но была очень расстроена из-за его семьи. У него остались жена и ребенок. Это несправедливо. Я ненавижу немцев. Маман говорит, что мне нельзя упоминать историю сына мадам Бланшар при папа. Это все слишком печально. Мой дядя Матье ведь тоже был убит. Я очень люблю своих родителей и понимаю, почему мы должны держаться ради отца, но все же скажу здесь, наедине с собой, что мне становится все труднее сдерживаться. Слышать, как маман рассуждает о питании, и кивать, словно соглашаясь с ней. Мне все равно, что старый маршал сделал в Великой войне. В этой он вынудил Францию сдаться без боя. Я ненавижу и его тоже. Хотя не так сильно, как немцев, конечно. За ужином мы ведем вежливую беседу о том, как же нам повезло сегодня найти масло на рынке. Мы видели мать, просящую лекарство для своего больного ребенка, но об этом упоминать не стали. И все время, пока длился ужин, я чувствовала, что готова взорваться от переполняющей меня печали. Хлоя, должно быть, чувствует это. После ужина она отводит меня в свою спальню, и как только мы остаемся одни, я не выдерживаю и плачу. Из-за бедной мадам Бланшар и той несчастной матери на рынке. Их лица так и стоят у меня перед внутренним взором. Хлоя обнимает меня. Даже не знаю, сколько, очень долго. Мы говорим друг другу, как же благодарны судьбе за то, что одинаково воспринимаем происходящее. Не знаю, что бы я делала без нее. Последний абзац согревает мое сердце, хотя и звучит печально. Он заставляет меня гордиться тем, что я внучка Хлои, а еще мне хочется иметь такую же сестру. Меня поражает и радует то, как они любили друг друга. Смело глотнув еще кофе, я чувствую, как вчерашняя мысль вновь начинает мучить меня. Мысль, что я должна попробовать отыскать Адалин. Я ставлю чашку на стол, закружив коричневую жидкость в маленький водоворот. С одной стороны, у меня есть серьезная причина не делать этого. Фотография. Должно быть, поэтому бабуля никогда не упоминала об Адалин. С другой стороны, бабуля и Адалин были очень близки. И бабуля не оставила бы мне квартиру, если бы не хотела, чтобы я узнала об Адалин. Верно? Я имею в виду, она могла на самом деле хотеть, чтобы я нашла ее. Я уже почти жалею, что открыла тот дурацкий ящик, потому что, если бы не нашла фото, зная Адалин только по дневнику, то и не подумала бы искать ее. Но все это бессмысленно, ведь ящик-то я уже открыла. Но, если верить дневнику, Адалин не всегда поддерживала нацистов, и она может поговорить со мной о бабуле. Она помогла бы мне расставить все по своим местам. Ничего страшного ведь не случится, если я просто немного поищу, правда же? Начинаю с очевидного, набирая в гугле «Адалин Банум». Поиск выдает доску в Пинтересте, посвященную детскому дню рождения, и список аккаунтов в Твиттере, которые точно не подходят. Чтобы сузить зону поиска, я пробую «Адалин Банум, Франция» и «Адалин Банум, Париж». Но результаты все те же. Из любопытства я даже решаюсь на «Адалин Банум, нацисты», но получаю только эссе о фильмах про зомби-нацистов профессора по фамилии Банум. Надо же, в мире так много фильмов про зомби-нацистов. После этого я открываю Facebook. Сердце прыгает от радости, когда я вижу один результат. И снова падает, когда этой Адалин оказывается 13-летняя девочка из Кардифа. Я пробую Инстаграм, но без толку. Как много 93-летних людей вообще пользуются социальными сетями? Вершиной технических достижений бабули стало то, что она научилась ставить пробелы между словами в своих смс-ках. Я ищу по телефонным справочникам и некрологам. Везде, где только можно, но все впустую. Пожилые люди, в отличие от моих сверстников, просто-напросто не оставляют такого количества цифровых следов. Мы с друзьями можем выбрать любого человека на фоне фотографии в Инстаграме и через несколько минут узнать о нем все. Имя, возраст, где он учится, встречается с кем-то или нет. Похоже, в интернете Адалин не найти. Если я правда этого хочу, мне нужно выбрать более конкретное направление поисков. Но с чего начать? Если я больше разузнаю о том времени, может ли это помочь? Таким образом, мне необходимо поставить себя на место Адалин и попробовать представить, где она могла оказаться в конце войны. Я набираю «Париж во время Второй мировой войны», и поиск выдает страницу Википедии объемом 10 тысяч слов. Так себе план, но, с другой стороны, это поможет разобраться в контексте. В любом случае, мне нужен экстренный курс по истории оккупации Франции. Я начинаю со статьи о немецком вторжении во Францию весной 1940 года. Тогда же Адалин начала вести дневник. Через час внимание начинает рассеиваться. И я понимаю, что читаю одно и то же предложение про то, как французское правительство бежало в курортный городок Виши третий раз подряд. Чтобы отвлечься, я украдкой смотрю на парня со скетчбуком, который все это время рисует. Не знаю, делает ли он так, потому что замечает мой взгляд, но впервые с моего появления он откладывает ручку и, откинувшись на спинку стула, любуется проделанной работой. Ничего себе. Это самый потрясающий рисунок из всех, что я видела. Я не знаю, куда смотреть в первую очередь. Миллионы мелких абстрактных форм соединяются, образуя причудливые узоры, словно самый сложный в мире пазл. И все это он сделал одной лишь шариковой ручкой. Даже тени. Я не могу оторвать взгляд от работы, и парень, конечно, это замечает. Он улыбается. Я улыбаюсь в ответ. В груди возникает странное чувство. Потом он опускает глаза, и я замечаю, как у него над воротом белой футболки краснеет шея. И тут я глазам своим не верю. Похожая на эльфа девушка выбегает из-за кассы и ставит перед ним чашку кофе. Не эту маленькую чашку с нефтью, а самую обычную кружку, над которой поднимается пар. Я должна спросить его. Надеюсь, он не посчитает меня сумасшедшей. «Excusez-moi, parlez-vous anglais?» «Простите, вы говорите по-английски?» «Да, говорю», — замечает парень со скетчбуком с французским акцентом. «Как называется этот кофе?» «Un café américain». «Американо, супер. Теперь я точно выгляжу как тупой турист, но, по крайней мере, он наконец разрешил для меня эту загадку». «Спасибо вам большое», — улыбаюсь я ему. «Я всю неделю пытаюсь заказать такой, но все время ошибаюсь». «Всегда пожалуйста», — отвечает он, рассмеявшись, и показывает на мою маленькую чашку кофе рядом с ноутбуком. «Вовсе не обязательно делать вид, что вам нравится этот кафе нуар. Все нормально, я француз, и даже для меня он слишком крепкий». Мы еще раз улыбаемся друг другу, и каждый возвращается к работе. Дождь, наконец, начинает стихать, и парень собирает свои вещи, планируя уходить. Прежде чем встать из-за стола, он легонько машет мне. Я прихожу домой к ужину. Мозг тонет в подробностях перемирия между Францией и Германией. Как вдруг я вспоминаю о сегодняшнем разговоре с парнем со скетчбуком. Акцент у него невероятный. Камила просто с ума сойдет, когда узнает об этом. Есть один момент, к которому я все время мысленно возвращаюсь. Та часть, где я поблагодарила его, и он сказал... Что именно он сказал? «Не обязательно делать вид, что мне нравится этот кофе». Значит ли это, что парень со скетчбуком тоже наблюдал за мной? Чем чаще я воспроизвожу в памяти этот момент, тем сильнее становится странное чувство в груди. Следующий день чудесен. Небо удивительно ясное, а я, даже понимая, насколько это нелепо, чувствую себя расстроенной. Я хочу отправиться в ту же пекарню, надеясь снова наткнуться на парня со скетчбуком, осознавая, что шансы снова встретить его ничтожно малы. Явно не сегодня, когда весь Париж высыпал на улицу, радуясь солнцу. Единственная причина, по которой все же решаюсь пойти туда, заключается в том, что я слышала, как парень обратился к девушке за кассой по имени, при этом бейджа на фартуке у нее не было. Раз он так близок с персоналом, значит, регулярно там появляется, логично. Но когда я, наконец, захожу в пекарню, чуть позже полудня, его там не оказывается. Ну, разумеется. Единственные посетители за большим квадратным столом — усталая пара с двумя извивающимися младенцами, щеки которых украшают следы шоколада. Один из них испускает при виде меня совершенно душераздирающий вопль. Я ощущаю пустоту в животе. Не стоило думать, что мне удастся так легко найти того парня снова. Я бы просто ушла, если бы девушка за кассой не спросила, буду ли я что-нибудь заказывать. И я, не желая еще больше обижать эту и без того измотанную семью, прошу кафе «Американ». И угрюмо выдружаю свой рюкзак на стол. Проходит примерно полчаса, и я понимаю, что уже готова собраться и поискать другое место. Пытаясь сосредоточиться на продовольственной системе, которой немцы связали французское население, я все время отвлекаюсь на грохот детских игрушек, падающих на пол. Да, самое время уходить. Я делаю последние глотки своего вкусного американо. Единственная радость за день, когда над дверью звенит колокольчик. Я чуть не роняю кружку. Это парень со скетчбуком. Не успевает он войти, как младенец номер один визжит снова. Младенец номер два роняет на стол свой контейнер Топерве, и оттуда, как из гейзера, фонтаном сыплются колечки Чириус. Готовый завтрак. Парень со скетчбуком решительно теребит ремень своего портфеля и поворачивается к выходу. «Подожди!» — кричу я. Господи, получается громче, чем я хотела, и даже не на французском. Но я, похоже, привлекаю его внимание, потому что он останавливается и убирает руку от двери. «Ам-ам-ам!» — тороплюсь я, убирая со стола рюкзак так быстро, что он почти падает на пол. Обычно я не устраиваю на публике таких представлений, но мне не хочется его упускать. Я освобождаю участок стола, непокрытый Чириус, которого ему хватает, чтобы открыть свой скетчбук и создать еще один сказочный рисунок. Взгляды наших глаз за одинаковыми очками встречаются, и на его лице появляется знакомая улыбка. Он запомнил меня. Он обходит мой угол стола, теперь это наш угол, и перебрасывает свою сумку через спинку стула. «Спасибо», — говорит он. «De rien», — отвечаю я. «Пожалуйста». «На этот раз ты взяла правильный кофе. Все благодаря тебе». Он отправляется к кассе и возвращается с американо для себя. Я притворяюсь, что продолжаю читать, но вместо этого поверх крышки ноутбука наблюдаю за тем, как парень открывает чистую страницу блокнота и снимает колпачок с ручки. Выбрав место в центре, он начинает с маленьких спиралей, затем переходит к нескольким идеальным окружностям, а потом к шахматному узору. Его рисунки меня гипнотизируют. Иногда на несколько мгновений его рука останавливается, и, я не уверена, но, похоже, он бросает взгляды на заметки, которые я делаю от руки во время чтения. В чем я определенно уверена, так это в том, что когда он пришел, выносить вопли младенцев стало гораздо легче. Ведь теперь, когда раздается очередной душераздирающий визг, он смотрит на меня, уморительно морщась, и я с трудом сдерживаю смех. Мы продолжаем делать так потихоньку. Маленькая шутка для своих, пока семья, походя на бродячий цирк, наконец не собирает свои вещи и не покидает пекарню. «Теперь мы хотя бы можем сосредоточиться», — шепчет он мне. «Наконец-то», — киваю я. Проходит несколько секунд. Никто из нас не возвращается к работе. Мы просто продолжаем смотреть друг на друга. Раньше я была уверена, что невежливо вот так пялиться на незнакомца, но оказалось, нет, совсем наоборот. Под его взглядом мне становится легко и комфортно. Он как бы говорит: «Чувствую себя как дома». «Я Элис». «Оль», — отвечает он. «Пока мы обмениваемся рукопожатием, я ощущаю, что по руке моей проходит легкая дрожь». «Ты потрясающе рисуешь». Парень выглядит искренне удивленным. «Ты про это?» Он смотрит на свое последнее творение так, словно видит его впервые. «Да это просто набросок. Я даже не задумывался над ним». «Ну тогда это очень хороший набросок». «Спасибо», — отвечает он, и шею его снова заливает краска. Краем глаза я вижу, как девушка за кассой отряхивает испачканные в муке руки. Потом внезапно она появляется уже перед столиком и приветствует Поля поцелуем в щеку. С тем же успехом она могла вылить ведро ледяной воды мне на голову. Они начинают болтать на французском так быстро, что я не успеваю понять, о чем речь. Слушая ее, Поль смеется, и я не могу не заметить, что девушка очень симпатичная. Ну вот, теперь ясно, почему Поль заходит в одну и ту же пекарню второй день подряд. Я продолжаю читать, на этот раз по-настоящему, чувствуя себя абсолютно униженной. «Не хотите съесть что-нибудь?» Молчание. Я поднимаю глаза посмотреть, что происходит, и вижу, что девушка обращается ко мне. Поль тоже смотрит на меня. «Ты должна попробовать». Поддерживает он ее. «Моя сестра Вивьен печет лучше всех в Париже». «Так она его сестра!» Даже при том, что мы с Полем едва знакомы, я чувствую настоящее облегчение. Сейчас, видя их рядом, я замечаю одинаковые рыжеватые волосы и зеленые глаза. Даже россыпь веснушек на носу кажется одинаковой. Сощурившись, я смотрю в сторону кассы. Вчерашний круассан был бесподобен, но здесь имеется много другой, не менее аппетитной выпечки. «Даже не знаю, что взять», — признаюсь я им. «А между чем ты выбираешь?» — интересуется Поль. «Думаю, между шоколадной булочкой и тартом Татен». Поль роется в кармане, вытаскивает горстку мелочи и отдает сестре. «Le deux, s'il vous plaît. Merci, Vivi». «И то, и другое, пожалуйста. Спасибо, Vivi». Вивьен подмигивает ему. Исчезает за кассой, и не успеваю я понять, что происходит, как она возвращается с шоколадной булочкой и тартом «Татен». Я чувствую, что краснею. «Мерси баку. Ты совсем не обязан это делать». «Ну, я просто хочу, чтобы ты это попробовала. Тогда поможешь мне с ними». Я никогда раньше не завязывала разговор с незнакомцем на публике, особенно с таким красивым парнем, но общаться нам оказалось очень легко, несмотря на языковой барьер. Английский у Поля довольно неплох, так что мне приходится лишь иногда вспоминать что-то из школьных уроков французского. Родился он в Лионе, но в прошлом году переехал в Париж, чтобы учиться здесь. Он только что закончил первый год в университете. Не в колледже, как я по ошибке назвала это, потому что колледжем во Франции, как выяснилось, называют среднюю школу. «Твоя специальность — изобразительное искусство?» — интересуюсь я, кивая на его скетчбук. «Нет, графический дизайн», — отвечает Поли, мечтательно улыбаясь, смотрит в окно. «Меня приняли в художественную школу, но родители хотят, чтобы после выпуска у меня уже была работа». «А они чем занимаются?» «Оба кардиохирурги». «Круто», — Поль смеется. «Ага, мне давно кажется, что нас с Виви подменили в роддоме». Он меняет тему, расспрашивая меня о жизни в Нью-Джерси. Разумеется, ему хочется знать, что я делаю в Париже летом, поэтому я рассказываю ему про идеально сохранившуюся бабулину квартиру и как в итоге так все сложилось. Рассказываю, что пытаюсь узнать как можно больше из дневника Адалин, опустив, впрочем, часть про фотографию. Это слишком постыдно. «На твоем месте я бы очень хотел знать, что случилось с моей семьей», произносит Поль, скользнув краем вилки к последнему куску тарт Татен и разделив его пополам. Каждый из нас берет по кусочку. «Именно поэтому я занимаюсь всем этим», отвечаю я с полным ртом печеных яблок. «Нашла что-нибудь интересное?» «Я неплохо начала, признаюсь я. Узнала, что моя бабушка со своей семьей бежала из города, как и миллионы других людей вскоре после немецкого вторжения. Знаю, что какое-то время они жили в городке под названием Жан-Зак в ожидании действий правительства. Оказалось, что герой Первой мировой войны, маршал Петен, внезапно стал премьер-министром, подписав с Германией перемирие, и что после этого Франция разделилась на оккупированную и свободную зоны. Петен руководил правительством Виши, но по факту делал все, что приказывали немцы. После заключения перемирия моя бабушка и ее семья в конце концов вернулись в Париж. Пока это все, что я знаю. Я вот думаю, может быть, у семьи твоей бабушки были проблемы с нацистами? Многих людей в то время арестовали и депортировали. Они могли просто исчезнуть. Я представляю себе ту фотографию Адалин на столе. Не знаю, все может быть. Поль кашляет, и когда снова начинает говорить... Голос у него немного дрожит. «Просто, чтобы ты знала, прошлым летом я работал в маленьком книжном магазине, он здесь рядом», — рассказывает он. «У нас отличный исторический раздел и много книг, посвященных именно этому периоду. Если хочешь, можем взглянуть на них». «Господи! Поль только что предложил мне встретиться еще раз». Страх, что он узнает об Адалин, тут же сменяется нервным возбуждением. Ладони потеют. Кажется, у меня сейчас случится сердечный приступ. Спокойно, Элис, возьми себя в руки. Но я понятия не имею, как это сделать, поэтому выпаливаю первое, что приходит в голову. Но они ведь все на французском. Вот откуда это взялось? Боже, зачем я это сказала? Красивое лицо Поля мрачнеет. Он выглядит смущенным и, чтобы скрыть это, неуклюже собирает пустые тарелки, вилки и чашки. «Извини», — бормочет он, — «ты едва меня знаешь». «Нет». Я стараюсь все исправить и как можно скорее. Больше всего на свете мне хочется увидеть его снова. Я спрашиваю только потому, что тебе, скорее всего, придется помочь мне с переводом. Поль поднимает на меня глаза и спустя пару секунд уже улыбается. «С удовольствием. Книги на английском у нас тоже есть». Я улыбаюсь в ответ. «Вот и договорились».